и насмешливые глаза. От него пахло вином и еще чем-то резким, что-то напоминающее запах краски. Кажется, он был немного пьян. Она пожала плечами, не зная, что ответить. — Давно ночуешь на лестницах? — деловито спросил он, проходя к двери своей квартиры, находящейся на последнем этаже. Она по-прежнему молчала. Он достал ключи, открыл двери, потом оглянулся на девушку. — Ты что, язык проглотила? — спросил он. — Заходи, чего стоишь? Голодная, небось. Она покачала головой, и он махнул рукой. — Ну, как хочешь, — сказал он. — Если тебе нравится сидеть здесь, то сиди. Если захочешь войти, позвони, я открою. И закрыл дверь. Она посмотрела по сторонам. Он был прав. Хотелось есть и снова хотелось пить. Она сделала несколько шагов вниз по лестнице, потом опять поднялась вверх. Она сильно колебалась. Есть хотелось все сильнее. Но воспитание и привычки оказались сильнее. Молодая девушка не может находиться в квартире с незнакомым мужчиной. Эта заповедь впитывалась с молоком матери. Заночевать у 80-летнего ювелира или остаться на даче врача, который уехал, — это одно. А постучаться самой в квартиру молодого человека — это совсем другое. Но, с другой стороны, у нее просто нет иного выхода. Она подошла к двери, подумала немного, подняла руку, снова опустила, снова подняла и позвонила. Он открыл дверь не сразу, словно долго шел по небольшой квартире. — Заходи, — сказал он, посторонившись. — Нет, — возразила она, — простите меня, вы не могли бы одолжить мне немного денег? Я вам верну, вы только напишите свой адрес. — Немного — это сколько? — спросил мужчина. — Я не знаю, мне нужно позвонить, — призналась девушка. — Заходи, звони, — пригласил мужчина. — Нет, — испуганно сказала Ирада, — вы не могли бы принести телефон сюда? Она привычно считала, что телефон можно переносить с места на место. Но он оглянулся и покачал головой. — У меня короткий шнур, — признался он. — Сюда не дотянется? — Я не понимаю, ты что, боишься меня? Девушка смущенно кивнула. — Ну, тогда, конечно, это сложно. — Ладно, подожди. Он прикрыл дверь и ушел в другую комнату, затем появился, протягивая деньги. — 10 000. Тебе этого хватит? — Спасибо. Нерешительно подняла она руку. — Дайте мне ваш адрес и фамилию. — Зачем? — удивился он. — Я верну вам деньги через 2 дня. — Не нужно, — улыбнулся он. — Это не такая сумма, чтобы беспокоить такого занятого человека, как ты. — Ты все-таки не хочешь войти? — Нет, — твердо сказала девушка, сжимая купюру. — До свидания, — кивнул ей незнакомец. — Спасибо вам, — поблагодарила его девушка. — А есть ты не хочешь? — спросил он напоследок. Она очень хотела сказать, что не хочет. Очень хотела. Она не должна была хотеть есть, но она хотела. И она кивнула головой, сознавая, что поступает неправильно. — И заходи, — широко улыбнулся он. — У меня есть консервы и хороший сыр. Она все-таки вошла в эту квартиру. Может быть, сыграла роль купюра, который он дал ей без всяких возражений? Может, то обстоятельство, что он был похож на студента, оказавшего ей такую помощь. Но она вошла в квартиру. Он закрыл дверь и показал на кухню. — Пошли, поужинаешь. — Можно я помою руки? — спросила она. — Можно, можно. Там туалет и ванная, — махнул рукой хозяин квартиры. Через 5 минут она уплетала горячую яичницу, закусывая рыбой и сыром, который он достал из холодильника. Глядя, как она жадно ест, он усмехался. Она пока не могла увидеть в ее насмешливом, чуть пьяном взгляде того вожделения, которое сразу же выдает настроение мужчины. — Выпить хочешь? — спросил он. Она кивнула, и он достал бутылку водки, усаживаясь напротив. Она посмотрела на него изумленным взглядом. — Я не пью спиртного, — прошептала девушка. — Я хотела воды. —